Все стоят, кричат, вызывают оратора, бросаются к эстраде, чтобы пожать руку великому гражданину. Все раскраснелись от возбуждения. Говорят, смеются, а кое-кто и прослезился. Бриссо, счастливый и размякший, косится в сторону упрямого слушателя. Признал ли он себя побежденным? Но Марка уже нет. Он исчез. Он не в силах был вытерпеть до конца смрад этого красноречия. Он внезапно уходит, но не успевает выйти за порог, как раздражается буря аплодисментов. Он оборачивается, презрительно ощерив рот. Смотрит на обезумевший от восторга зал, на триумфатора. Выходит на улицу и в порыве отвращения плюет. Он размышляет вслух. Он дает зарок. Клянусь, гнусная толпа, что никогда не заслужу твоих аплодисментов. В эту минуту Бриссо, который громко смеется в зале и болтает своими поклонниками, выхватывает, наконец, в цепи своих воспоминаний звено, связанное с преследующим его образом. Он узнает юношу, с которым встретился в автобусе. Марк шел большими шагами. Он бежал. Он бежал от того места, где его постигло такое разочарование. Но разочарование бежало за ним по пятам. Боже мой, как изменился мир с утра, когда он проделал этот самый путь. Он не позволял себе надеяться, но какая светлая надежда окрыляла его тогда. Какая радость, какое трепетное ожидание человека, с которым он встретится. Он нес этому человеку такую потребность любить, восхищаться. При первых звуках его голоса он был готов подбежать к нему, расцеловать его, расцеловать его. Фу, какая гадость! Он отер губы, как будто они коснулись Бриссо. Омерзительный говорун, фарисей, ханжа, враль, враль, враль, дурачит Францию и самое себя. Франция — это ее дело. Раз она любит вранье, раз она хочет быть одураченной, но себя... Тут ж прощения нет. Можно ли опуститься ниже? Как он мне противен, как противен я самому себе. Ведь я его отпрыск, я сын этой лжи, это ложь во мне. Он бежал, как сумасшедший. Он подошел к Сене, склонился над парапетом набережной. Ему хотелось отмывать свое тело до крови, лишь бы отскрести эту вонючую грязь. Он не мог рассуждать, он был безжалостен, как только может быть безжалостен в порыве страсти 17-летний юноша. Ни на одно мгновение не пришло ему в голову, что этот человек может быть добр, может быть слаб, как все обыкновенные люди, что, узная он своего сына, он бы души в нем не чаял. Ведь, подобно всем обыкновенным людям, он хранит под грудой пороков, лжи, грязи и священный тайник, где живут чистые чувства, нетронутая правда. Марк не думал о том, что это поколение старых буквоедов, фразеров, пустозвонов на античный манер, подделка под античность, галло-римский хлам, с детства привыкло к суесловию, что оно стало жертвой этой привычки, как становятся ею комедианты. Комический актер, трагический актер. Оно уж не в состоянии, даже если бы захотело вернуться к правде жизни, отыскать эту правду под придушившей ее глыбой слов. Но вот этого-то Марк не мог простить. Юноша, в котором кипит здоровая кровь, выходя на дорогу жизни, предпочитает даже преступление отвратительному бессилию и его спутнику болтовне. Если преступление убивает, то бессилие самого рождения мертво. Здоровая кровь! А ведь в нем марки кровь этого лжеца. Никогда! Он все это знает, чувствует. Он узнает в себе эти уловки. Он спохватывает, что воспроизводит жесты, интонации, которые подметил отца. Он вспоминает, что щеголял им еще прежде, чем узнал о существовании подлинника, который он копирует. Как бы решительно не вытравлял он из себя наследие этого человека, он все же несет его в себе. Никогда мы ничем не связаны, я ничего не возьму от него, если помимо его воли я окажусь его копией, если он повторится во мне, если я буду продолжать его. Я убью себя.